Глава 9. Среда, 30 сентября 2015 года, Цюрих, Швейцария, 9:35. Утром, после того, как поезд доставил ее в Швейцарию, Алекс сидела в цюрихском кафе, потягивала эспрессо и наблюдала за банком на противоположной стороне улицы. Она проверила свой телефон. До назначенной встречи оставалось 25 минут, и 20 из них она потратила на то, чтобы допить кофе и успокоить нервы. За 5 минут до встречи она собрала бумаги, за чтением которых провела утро, сложила их в папку с кожаным переплетом и сунула в рюкзак, после чего перешла на другую сторону улицы. Несмотря на то, что она оделась в свой лучший наряд, длинную юбку, шелковую блузку и пиджак, который не надевала со времен суда, Алекс сразу же почувствовала себя не в своей тарелке, когда вошла в банк. Глаза всех сотрудников устремились на нее, едва она переступила порог просторного вестибюля. За последний год в Кембридже она привыкла сливаться с толпой и быть незаметной. Но 20-летняя девушка в банке такого типа привлекала внимание. Она была уверена, что типичные клиенты здесь — люди среднего возраста и с титулом. Женщина за громадной стойкой ресепшн, ярко сверкающей глыбой мрамора, на мгновение замешкалась, прежде чем спросить. «Чем я могу вам помочь?» «Меня зовут Алекс Квинлан. У меня назначена встреча с Сэмюэлом Макьюином». Женщина с растерянным видом проверила журнал учета посетителей. Алекс чувствовала ее уверенность в том, что сюда закралась какая-то ошибка. Но после того, как женщина проверила расписание встречи, документы Алекс, она нерешительно улыбнулась. «Присаживайтесь. Мистер Макьюин сейчас подойдет». Алекс села на жесткий диван, который выглядел так, будто ему место в пафосном особняке, а не посреди банка. Но этот банк не был похож ни на один из тех, что она видела, а видела она их немало за последний год, когда встречалась с управляющими, финансовыми консультантами и адвокатами, которые советовали ей, как распорядиться состоянием, которое она получила после суда. Но ни один из американских банков не был похож на этот. Здесь все было из мрамора и гранита, сверкающего от яркого солнечного света, льющегося через сводчатое стекло с высоты 3 этажей. Это было место, где богатые люди прятали свои сокровища, и Алекс догадывалась, что и диван, и гранит, и мрамор, и ослепительный солнечный свет — все это было сделано специально для того, чтобы богатые люди чувствовали себя богатыми. Ее родители не были богаты, по крайней мере, ей не было известно ничего такого. Они жили в скромном доме, и Алекс с братом ходили в государственную школу. Самым экстравагантным семейным отпуском для них была неделя во Флориде. Хотя ее родители были бизнесменами, их фирма по налогам и аудиту состояла из 2 человек. Деннис и Хелен Квинлан были там бухгалтерами, менеджерами и уборщиками. «Как же так получилось?» — недоумевала Алекс, что всего месяц назад, в ту жаркую августовскую ночь, она нашла на чердаке коробку с выписками по счету в Цюрихском банке на сумму 5 миллионов долларов. Она была уверена, что ответ на этот вопрос приведет ее к убийце. Через 5 минут к ней подошел молодой человек в костюме и безупречно завязанном галстуке. «Он не может быть намного старше ее самой», — подумала Алекс, разглядывая его с ног до головы. «Мисс Квинлан», — произнес молодой человек, протягивая руку. «Дрю Эстес. Я помощник мистера Макьюина. Он сейчас подойдет. Если вы пройдете со мной, я провожу вас к нему в кабинет». После года с лишним в Кембридже Алекс научилась проникать сквозь диалекты и акценты, чтобы понять английский, на котором с ней говорили. Но во время этой поездки по Европе она узнала, что английские диалекты различаются не только в разных странах, но и в разных регионах каждой страны. Здесь, в Швейцарии, англоговорящие швейцарцы говорили с сильным французским или немецким акцентом. Акцент Дрю Эстеса был густым немецким с британскими нотками, и Алекс потребовалось время, чтобы расшифровать, что он говорит. «Спасибо», — — ответила Алекс, встала и пожала ему руку. Пока она касалась его руки, Алекс заметила, что Дрю Эстес на секунду задержал на ней взгляд, а затем прищурил глаза и наклонил голову. «Мы знакомы?» — спросил он. «Нет», — ответила Алекс. «Вы уверены? Выглядите знакомо». Алекс улыбнулась. «Уверена. Я впервые в Швейцарии». Такое случалось несколько раз на улицах Кембриджа и один или два раза в университетском городке. Кто-то из ее знакомых спрашивал, не встречались ли они в каком-то другом месте или в другое время. Даже океан не мог поставить надежную преграду между Алекс и ее дурной славой. Но шли месяцы, заканчивался первый курс, ее слава угасала, и никто больше не обращал на нее внимания. До этого момента. До тех пор, пока Дрю Эстес не уставился на Алекс изучающим взглядом, от которого у нее по коже поползли мурашки. «Как долго, вы сказали, придется подождать мистера МакЮэна?» — наконец спросила Алекс. «О», — сказал Дрю, — «извините, пялюсь на вас как дурак. Недолго. Он заканчивает совещание. Я провожу вас к нему в кабинет». Через минуту молодой человек провел Алекс в изысканно обставленный кабинет. «Вам что-нибудь принести?» — спросил он с порога. «Кофе или воду?» «Нет, спасибо», — ответила Алекс. «Спасибо, Дрю», — сказал мужчина, входя в кабинет. «Я Сэмюэл МакЮэн. Мы говорили по телефону». Алекс улыбнулась и пожала ему руку, чувствуя облегчение от того, что внимание Дрю Эстеса отвлеклось. «Меня зовут Алекс Квинлан». МакЮэн улыбнулся и покачал головой. «Простите, просто ожидал увидеть кого-то постарше». «К сожалению, здесь только я». «Тогда ладно, присаживайтесь». МакЮэн указал на стул перед своим столом. «Спасибо, Дрю. Я позвоню, если мне что-нибудь понадобится». Дрю Эстес улыбнулся с порога. Алекс почувствовала, как его взгляд задержался на ней еще на мгновение, прежде чем он ушел. Сэмюэл МакЮэн сидел за столом и постукивал по клавиатуре. «Итак, вы хотите перевести средства из американского банка в наш, верно?» «Да», — ответила Алекс. МакЮэн продолжал читать с экрана. «Я вижу, вы уже оформили все бумаги. Сегодня мы только доделаем пару документов. Какова сумма перевода?» $1 миллион, — ответила Алекс. МакЮэн поднял глаза от компьютера, сделал паузу, а затем кивнул. Алекс почувствовала, что его так и подмывает спросить, как 20-летней девчонке удалось заполучить $1 миллион. Скорее всего, он подозревал, что она сопливая папенькина дочка с трастовым фондом, и Алекс хотелось бы, чтобы так оно и было. Внимание прессы в Америке, достигшее апогея во время ее судебного процесса против штата Вирджиния, перешло всякие границы, когда суд завершился вердиктом о том, чтобы присудить Алекс $16 миллионов компенсации, которые судья сократил до 8 с лишним. Кроме выкупа семейного дома и обычных расходов на жизнь, Алекс не прикоснулась к этой сумме. Сегодня она впервые использовала деньги по назначению. Сегодня они сыграют роль рычага давления. «Очень хорошо», — продолжил МакЮэн. «У вас есть документы и информация из американского учреждения?» Алекс достала из рюкзака папку и передала ему все бумаги. МакЮэн быстро их просмотрел. «Мне нужно проверить данные. У вас есть удостоверение личности с фотографией?» Алекс протянула свое удостоверение личности. «Это займет несколько минут». «Я подожду», — сказала Алекс. Сэмюэл МакЮэн вышел из кабинета, и его не было 15 минут. Когда он вернулся, у него на лице сияла ликующая улыбка. Забавно, на что способны деньги. «Все улажено», — сказал он. «Мы сможем без проблем осуществить перевод и завершить все дела уже сегодня утром». В следующий час Алекс провела, заполняя бланки и ставя свою подпись под дюжиной документов. Когда они закончили, она стала гордой обладательницей счета в швейцарском банке Спархаффен в Цюрихе, на котором теперь лежал $1 миллион США переведенный с брокерского счета в Америке. Сэмюэл МакЮин пообещал поддерживать с Алекс постоянную связь и помогать ей в любых других банковских делах. «Просто дайте мне знать, если я могу сделать для вас что-то еще», — сказал он. «Вообще-то можете», — сказала Алекс, которой удалось привлечь его внимание. Теперь он воспринимал ее всерьез. МакЮин тепло улыбнулся. «Я слушаю». Из своей папки Алекс достала лист бумаги. «Это старая выписка из вашего банка», — сказала Алекс, передавая листок через стол. «Я нашла ее в вещах отца и хотела узнать, можете ли вы предоставить мне какую-нибудь информацию об этом счете?» МакЮин взял листок и долго его изучал. После некоторого времени он заговорил, продолжая анализировать информацию. «Это номерной счет. Он не оформлен ни на чье конкретное имя». «Да», — подтвердила Алекс. «Это я поняла. Но в качестве хранителя счета указана бухгалтерская фирма моего отца. Я ищу информацию о владельце счета и о том, почему фирма моих родителей указана в качестве хранителя». «Я не могу предоставить вам информацию о частных счетах, мисс Квинлан. Возможно, вам стоит обратиться к своему отцу». «Он умер». Такая прямота застала МакЮина врасплох. «О, мне жаль». «Дело вот в чем», — объяснила Алекс. «Оба моих родителя умерли. Все, что у них было, теперь принадлежит мне, согласно их завещанию». Тут Алекс положила на стол последнюю волю и завещание своих родителей. «Здесь вы увидите, что я указана как их единственный бенефициар. Поэтому, когда я нашла эту банковскую выписку в вещах отца, я решила попытаться разобраться в этом. Существует ли еще этот счет?» «Мисс Квинлан, я не могу предоставить информацию об этом счете без соответствующих документов, подтверждающих, что то, о чем вы мне говорите, правда. И даже в этом случае придется пройти через множество юридических препон». «Я просто пытаюсь выяснить, существует ли еще этот счет. И если да, то кто его открыл? У меня есть еще деньги, которые нужно вложить, и если бы вы могли оказать мне эту услугу, я бы рассмотрела ваш банк для дальнейших инвестиций». «Понятно», — сказал МакЮин. «Для меня большая честь служить вам всем, чем смогу». И тут он добавил, передавая бумаги обратно. «К сожалению, с этим помочь не могу. Существуют законы, запрещающие мне делать то, о чем вы просите. И я боюсь, что не могу помочь ни вам, ни другим моим клиентам, если потеряю лицензию». Алекс достала из папки другой лист бумаги и протянула его через стол. «У меня есть еще $1 миллион, который я готова перевести в ваш банк, если вы поможете мне с этим. Мне нужно только имя». «Мисс Квинлан, мне очень жаль. Я не имею права разглашать информацию о номерном счете без соответствующих документов, подтверждающих его принадлежность вам. И так будет независимо от того, сколько денег вы вложите в наш банк». Алекс встала и улыбнулась. Прежняя ее версия, возможно, стала бы бушевать и протестовать против этого препятствия. Но новая Алекс просто найдет способ обойти его. Если последние 2 года и научили ее чему-то, так это тому, что отсиживаться в стороне в бездействии бесполезно. «Спасибо, что уделили мне время», — сказала она перед уходом.